Глава третья. Тархангир – город семи ветров, город караванных путей и пристанище отрядов вольных разбойников, степных орков и паломников к Джордану. Пограничный город, помнивший изгнание темных эльфов, город авантюристов, торговцев и путешественников, встречал меня унылыми рожами двух воинов городской стражи, расположившихся у входа в восточные ворота. Караваны, переночевавшие у стен города, уже вошли в него, а путешественники по традиции уже покинули его пределы с первыми лучами солнца. Поэтому, когда я подъехал на трофейном коне, вокруг уже не было ни души. Стражи откровенно скучали, разбавляя досуг поеданием спелых золотистых апельсинов, целая корзина с которыми, видимо, являлась частью неофициальной пошлины, которой расплатился один из караванов. Апельсины в мае? Каких только ляпов не встретишь на просторах мифа. Здесь, в сухой степи, они должны быть на вес золота. Хотя, может, порталами доставляют. Все равно не повод отдавать целую корзину этим дармоедам. Спрыгивая с коня, я чуть позорно не шлепнулся в пыль, вызвав ехидную ухмылку на лицах стражей, заинтересованно рассматривающих меня с головы до ног. «Бродягам вход в Тархангир запрещен», процедил копейщик, сплевывая мелкие апельсиновые косточки в кулак. «Чего это я, бродяга? У меня и конь есть». «А может, ты его украл?» Толстый низенький мечник встал с корточек, вытирая липкие руки с черной грязью под ногтями, а под доспешник. «Не украл, уважаемый, а взял в бою. Орки напали в степи». С городской стражей приходилось общаться вежливо. Уровни у них за 300, свободно могут накостылять. А если я их грохну, не дай рандом, то сюда полгарнизона с магами сбежится. И о тихом проникновении можно будет забыть. А мне в Тархангир край попасть нужно. Портал и банк. «Орки!» — задумчиво протянул толстяк, засовывая указательный палец в ноздрю больше, чем до половины. «Вот это фокус!» «Так ты от орков такой красивый едешь?» «От них, родимых!» «Ай, молодец, батыр! Ну, тагады проходы, один серебряный с тебя. И будешь гост Тархангир». «Так и говорю же, орки напали, денег нет». «Вай, мужчина без денег, мужчина без дельник. Да, сбруя кон давай и проходи». Вот же крохоборы. Разбойники почище орков. Сбруя-то серебряная, полсотни золотых стоит. Обидный развод. Ну-ка, по-другому попробую. Я активировал заклинание гипноз. На груди у копейщика засветился какой-то амулет. Тот, нахмурившись, направил на меня листовидный наконечник своего оружия. «Не шали, бродяга, а то мы быстро определим тебя в Зиндан». «Все понял, осознал». Я мысленно заскрипел зубами. «Понавешали сторожевых амулетов, понимаешь? Может, седло, добавленное к сбруе, решит наш конфликт?» Копейщик еще минуту посверлил меня взглядом, затем мотнул головой мечнику. Толстяк подскочил к моему коню, сноровисто снял уздечку, расстегнул подпругу, стащил седло, не забыв даже потник. Подметки на ходу рвут. Помнится, в бытность мою игроком неписи себе подобного не позволяли. Мечник достал из-за пазухи обрывок пеньковой веревки, набросил коню импровизированную петлю на шею и всунул мне в руку свободный конец. «Добро пожаловать в Тархангир, дорогой!» — осклабился взяточник желтозубой улыбкой. «Спасибо, дорогой. Не подскажешь, где я могу продать лошадь поблизости?» «Как в ворота войдешь, иди прямо два полета стрелы. Потом повернешь направо, увидишь мечеть. Рядом будет караван-сарай с конюшней. Хозяин Касым. Скажешь, от стражников восточных ворот. Хорошую цену даст». «Ну да, и вас не забудет, дорогой». «Молодец. Ты начинаешь понимать Тархангир». Совершенно без акцента закончил мечник и подмигнул мне. Я хмыкнул и направился в ворота, ведя коня на веревке. Касым оказался Касым. Ну, на самом деле, без шуток. Сухой, сморщенный, как изюм, старик с желтоватой кожей, в полосатом стеганом халате, вышел мне навстречу вызванный мальчиком-слугой, которого я приметил у ворот караван-сарая. Старый многолетний шрам от удара сабли когда-то зарубцевался не очень удачно. И веки левого глаза образовали уродливый нарост, неприятно притягивающий взгляд. «Это ты, жрец, коня продаешь?» Старик вперил в меня здоровый глаз. «Да, уважаемый», — поклонился я. «Спина не переломится, а восток — дело тонкое. Да и старичок непростой. 370 уровень. Что-то мне высоколевельные НПС стали попадаться часто. К чему бы это? Это боевой конь орков. А где сбруя и уздечка? Стражникам отдал, за вход в город. Жадные собаки. Сколько хочешь за него, жрец? Это боевой трофей, и... Я вижу, вы человек уважаемый. Не будете наживаться на путешественнике. Не будет ли наглостью с моей стороны попросить вас в счет оплаты комнату на несколько дней и какую-нибудь приличную одежду? Я не хозяин караван-сарая. Мне принадлежит только конюшня. Но я понял тебя, жрец, и не буду наживаться на человеке, попавшем в беду. Проходи. В поилке для лошадей чистая вода, можешь вымыться. Слуга принесет чистую одежду. Я заплачу Ибрагиму за комнату и еду для тебя. Время обеда. Как переоденешься, приходи. Шурпа сегодня удалась. И Касым, взяв у меня веревку, повел коня в денник. Я не стал себя упрашивать. Скинул с себя рясу, превратившуюся в откровенную тряпку. Исподняя тоже оставляла желать лучшего. Украдкой оглянувшись, не смотрит ли кто, скостовал малое исцеление и заживил крупные порезы и царапины, оставив пару незначительных ссадин и синяков. Вода в поилке успела нагреться. Я взял стоявшее рядом деревянное ведро, с наслаждением окатил себя несколько раз, растерев тело надёрганным тут же пучком сена. Приятный запах скошенной травы, освежающая вода и яркое солнце подняли мое настроение и напомнили о том, что с утра я ничего не ел. Вспомнилось предложение Касыма о шурпе, и я невольно сглотнул слюну. Мальчик-слуга принес мне простое льняное полотенце и аккуратно сложенную одежду. Неброского бежевого цвета длиннополую рубаху с незатейливой вышивкой на рукавах и вороте, белые шаровары до щиколоток и темно-серый халат-кафтан с откидывающимся капюшоном. Мальчишка помог мне во все это облачиться. Подсказал, как правильно завязывать шнурок на шароварах. Застегнул пояс сумасшедшего алхимика поверх халата. Показавшаяся мне поначалу нелепой, одежда оказалась очень удобной и не стесняла движения, и замечательно подходила для местного климата. Мальчик проводил меня к широкой лестнице под арками первого этажа караван-сарая. Поднимаясь по мраморным ступеням и отмечая богатое убранство постройки, я увидел Касыма, распекавшего, видимо, нерадивого смотрителя за верблюдами, рыжие спины которых виднелись сквозь балки навеса над загонами для скота. «Неплохой бизнес у этого Ибрагима», – подумал я, входя в прохладу второго этажа. Ковры, шелковые и джутовые подушки, медные светильники с цветными стеклами и приятный полумрак после слепящего солнца. Вслед за мной вошел Касым. «А, шайтан! Сын осла! Послал Аллах родственника!» «Что случилось, уважаемый Касым?» «Ничего такого, жрец, что помешает нам спокойно пообедать. Просто в голову некоторых тупоумных племянников даже отрыжка ифрита не сможет вдолбить главное правило кормления верблюдов. Не жалей покрошить соли и не корми только сухой травой. Если бы я не углядел, быть бы мне битым начальником караванов». «Простите мне мою неосведомленность, Касым. Что за беда, если верблюд день-два поест только сухую траву? Он же в пустыне так и питается». «Эх, жрец! Если верблюд в стойле питается только сухой травой, жир из его горба исчезает, как вода из бурдюка бедуина. А горба без жира – это верблюд, который раньше времени падет от истощения в караване. Это убыток и позор караванщику, а значит и смотрителю животных караван-сарая». Мы расположились на ближайшем Достархане и лакомились шариками из теста, обжаренными в масле, в ожидании главного блюда. «Что-то мне подсказывает, уважаемый Касым, что ваша мудрость заходит далеко за рамки знаний о верблюдах. А след от сабли говорит о бурной молодости». Решил я прервать паузу после того, как нам принесли исходящие паром глубокие миски и стопку горячих свежих лепешек. «Так я не всю жизнь менял подстилки верблюдам и чистил коней в стойлах караван-сарая моего брата. Ибрагим унаследовал дело нашего отца, хоть и был младшим в семье. Моя горячая голова сорвала меня из отчего дома в 13 лет. И только Аллах знает, сколько лет степи пустыня вбивали в мою голову жизненную мудрость». В полумраке единственный глаз Касыма яростно сверкнул белком. Да только поздно я понял, что главное — это не сабля и халат тысячника. Вы были тысячником? Да, жрец. 30 лет и 1 год я ходил под бунчуком Кагана Тархангира. И степные орки, и гоблины Джордана, и даже дома темных эльфов знали неистового Косыма. А теперь... Разве что караванщики поминают Кривого Косыма в своих ругательствах. «О, как скоро проходит слава мирская!» — задумчиво пробормотал я. «Что ты сказал, жрец?» — Косым заинтересованно поднял голову от миски. «Шурпа, говорю, замечательная, острая, так и наливаешься силой». «Да-да, Зухра мастерица». И мы надолго замолчали, отдавая дань кушанью. Позже, за великолепно заваренным чаем в прохладе, я решил вновь обратиться к Косыму. Чем-то импонировал мне этот непростой старик, первый, кто честно отнесся ко мне, не пытаясь надуть или обокрасть. «Косым, позволь сделать одно предложение. Для меня это будет нетрудно, а тебе, уважаемый, только польза», — решил подойти я издалека. «Мне очень нужно было проверить свои целительские способности в мифе. Боевые я худо-бедно протестировал. А тут подворачивается хороший случай». «Ты о чем, жрец?» «Уважаемый Косым, я не простой жрец, я целитель, и хочу помочь тебе. Позволь мне решить проблему с твоим глазом». «Хе-хе, повеселил жрец. Вроде бы мы пили только чай, и солнце не успело напечь тебе голову. Да моим шрамом занимались придворные маги Кагана. Это удар заговоренным клинком». «Раны от него непростые». «Ну, а все-таки, больно не будет, обещаю». «Не в боли дело, наивный жрец. А если не получится, я слишком часто терял надежду». «А что ты теряешь сейчас? Или согласишься и будешь видеть, как в молодости, или откажешься и остаток жизни будешь жалеть об упущенной возможности». Косым молча рассматривал чаинки на дне пиалы. «Что тебе для этого нужно, жрец?» «Чистая светлая комната, горячая вода, чистая тряпица из хлопка. Да, и ты заснешь на несколько часов. Тебя не хватится?» «Несколько часов? Нет, я предупрежу Зухру». «Тогда чего мы ждем?» «Что ж, жрец, не знаю, кто послал тебя на перекресток моего пути. Космет. Идем». Старик решительно встал, и мы вышли из обеденного зала. Быстро прошли по галерее, опоясывающей второй этаж караван-сарая. Я еле поспевал за Косымом. Энергии в этом человеке было на десяток юношей. У поворота он остановился и толкнул одну из дверей. «Вот здесь подойдет?» Я осмотрелся. Высокая тахта стояла изголовьем к широкому окну. Пустые деревянные стены, небольшой чайный столик. «Да, Косым. Я схожу за тряпицами и прикажу принести воды». «Хорошо, я подожду здесь». Косым вышел, а я еще раз осмотрелся. Работать придется стоя на коленях, значит, подложу вот эти подушки. Я стащил с тахты парочку и уложил их слева. Так и свет будет удобнее падать. Обойдусь без ассистентов. Я вытащил иглу, хирургическую нить и модифицировал ампутационный нож в малый скальпель. Блефаропластика – вещь тонкая, сродни искусству. Оставалось решить, делать операцию только на поврежденном глазе или для эстетики поправить и омолодить веки другого. Ведь в моем арсенале мечта любого косметолога – заклинание регенерации на любой вкус. Вернулся старик, неся стопку отрезов хлопчатобумажной ткани. За ним зашла низенькая женщина неопределенного возраста в чедре. Она несла медный таз и кувшин с узким горлом, исходящий паром. Все это она поставила на чайный столик, который я подвинул предварительно под правую руку. «Зухра?» — обратился я к женщине. Та в ответ поклонилась. «Позаботьтесь, чтобы нам полчаса никто не мешал. Потом уважаемый Косым будет спать несколько часов. Его не тревожить, но заглядывайте к нему, хорошо?» Женщина вновь поклонилась и, не говоря ни слова, вышла, прикрыв за собой двери. «Что дальше, жрец?» — голос старика немного подрагивал. «Неужели легендарный тысячник волнуется?» «Ложитесь на спину, Косым, и не волнуйтесь. Вы просто уснете. Дальше мое дело». Старик скинул халат и кожаные чувяки, оставшись в белой просторной рубахе. Лег на тахту, сложил руки, покрытые темным загаром и похожие на кору столетней чинары в безмолвной молитве, и провел ими по лицу. «Аллаху Акбар!» «На Аллаха надейся, а верблюда привязывай, Касым!» Я активировал сон гарпии, и несмотря на высокий уровень пациента, тот заснул спокойным сном. Его ровное посапывание подстегнуло меня к дальнейшим действиям. Здесь не адаптированная виртуальность небытия, поэтому обойдусь без эликсиров. Четкими скупыми движениями рассекаю конгломерат рубцов, немного оттянув застарелые образования. Слава рандому, нет спаек с роговицей и склерой. Иначе пришлось бы долго возиться, разделяя их. Дальше в ход идет среднее исцеление. Лишнее кровотечение мне ни к чему. Аккуратно провожу разрезы с внутренней стороны век. Теперь самое противное. Начинаю медленно по миллиметру иссекать рубцовую ткань, чередуя со средней регенерацией. Красота! Инструмент не подводит. Такое впечатление, что он буквально чувствует мои мысли. Конфетка получается. Не спеши, Эскул, говорить гоп. Уф, хорошо подстелил под голову, совсем не пачкать не удалось. Но что это? Края разрезов, начавшие подживать и схватываться коркой, вдруг начали чернеть. Интуитивно скостовал суть магии. Последствия воздействия заклинания проклятия Луос, ослабленное временем. Оно все еще не дает заживать ране, нанесенной зараженным им оружием. Придется по старинке. Разделяющая длань чередовалась в моем дальнейшем лечении с благословением и средней регенерацией. Целых 40 минут я боролся за ткани. Думаю, если бы не ослабление временем заклинания магии темных эльфов, не знаю, что и было бы. Самоуверенность – плохой советчик. Наконец, края разрезов порозовели, и я стал аккуратно шить. Шить, ибо сколько вьюги не кружить. Да, даже залюбовался своей работой. Кончики нити все же торчали, нарушая идеальную картину. Но у меня есть преимущество перед пластическим хирургом. Регенерация, среднее исцеление и преображение. Ниточки аккуратно вынул минут через 10, промокнув капельки выступившей крови и тут же трудовой пот. Похоже, шаровары надо бы сменить. Напугал меня Касым, да, и ведь предупреждал, что не все так просто с этим шрамом. Значит, наградили его им темные эльфы. Ирония судьбы. Я собрал окровавленные тряпки. Старик продолжал спать, словно ничего не произошло. Интересно посмотреть на его реакцию, когда проснется. А мне прохлаждаться столько времени не стоит. Пора заняться банком. Хватит голодранцам ходить. Я спустился во двор, разыскал мальчишку-слугу и расспросил его о дороге к банку. Оказалось, все было просто в этом городе. В центре Тархангира, куда сходились улицы от всех семи ворот, находилась площадь пяти богов. Так просто и бесхитростно первый каган Тархангира решил проблему многоконфессионального населения своих земель. После изгнания темных эльфов он велел поставить на главной площади храмы всем основным религиям людей – мечеть, собор, датсан, синагогу и мандир. И площадь со временем стала также финансовым, культурным и политическим центром столицы степи. Здесь же располагались и гильдии магов и ремесленников. И, что очень важно для меня, главный городской портал. Все эти подробности я успел рассмотреть, подходя к площади, переполненной по дневному времени народом. Вот тут от игроков было не протолкнуться. Я хотел сунуться в здание аукциона, но система мягко остановила меня непрозрачным барьером. «Ха! Четкий! Глянь, непись на аук прет! Ты че, убогий? Тут только для бессмертных!» Какой-то рога 213 уровня толкнул в бок приятеля, худого высокого волшебника Хуманса в красной мантии. «Наверное, пропись багает, или админа намудрили». «Скукота! Пойдем лучше в цирк сходим, айрану попьем, жара!» Упомянутый маг и рога быстро скрылись в толпе. Я с ностальгией посмотрел им вслед. «Да, айрану неплохо бы. А вот и банк». Здание банка выглядело несколько необычно. Если в Карагоне это был безликий П-образный пакгаус с окнами-бойницами, то здесь, в Тархангире, здание банка представляло собой дворец с фасадом, украшенным изразцами цвета бирюзы. Узоры из маленьких плиток обрамляли главный вход. Оконные проемы второго и третьего этажа. Округлая крыша была выложена внахлёст полированными медными пластинами, подернутыми зеленоватой патиной по краям. Величие и простота были подчеркнуты белизной стен внутри. По периметру основного зала, за невысоким портиком, журчал искусственный ручей, даря прохладу посетителям и намекая на солидность заведения. Собственный водоем или небольшой фонтан в степном Тархангире всегда были признаком богатства. Внутрь я постарался пройти, не привлекая внимания игроков. Это оказалось несложно. Занятые своими проблемами, мало кто из них смотрел по сторонам. Все прекрасно знали, что банк – территория не для НПС, которые присутствовали здесь только в качестве персонала. Но в отличие от аукциона, я зашел беспрепятственно. Янитер не обманул. Привязанные к аватару счет и ID служили пропуском в финансовую сеть мифа. «Чем могу служить, уважаемый?» Неизменный половинчик в одном из клиентских окошек был, как всегда, вежлив и предупредителен. «Я бы хотел получить цифровой доступ к счету Артема Респова. VIP АК 121-21-969». Я старался говорить спокойно, глядя на стойку перед собой. «Секунду, уважаемый. Да, такая возможность для этого счета существует. Вам следует набрать цифровой и буквенный коды. Прошу». Передо мной прямо на стойке появилась сенсорная клавиатура. Я, замешкавшись на мгновение, набрал необходимые буквы и цифры и нажал клавишу Enter. «Благодарю вас за ожидание. Полномочия подтверждены. Прошу подождать еще минуту». Молодого хоббита сменил довольно пожилой коллега в малиновом сюртуке. «Приветствую вас, пилигрим. Мы рады таким достойным клиентам. Какую услугу вы хотели бы получить в нашем банке?» «Ого, похоже, персональный менеджер. Хм, я и забыл, что у меня на счету должна оставаться очень приличная сумма в игровой валюте. Да и Вася при последней нашей встрече говорил о каком-то возврате. Любезный, я бы хотел получить для начала справку о состоянии счета и информацию о курсе обмена игровой валюты, поскольку данный счет, если не ошибаюсь, привязан и к реальному счету». «Да-да, конечно, господин пилигрим». «Ого, уже господин. Сию минуту. Я выведу информацию на ваш интерфейс». Мне стоило очень многих усилий, чтобы не присвистнуть. Неплохо, очень неплохо. 7 230 252 золотых на игровом счете и 713 500 рублей на реальном. С учетом указанного ниже курса, я стал обладателем не менее 15 миллионов в игровой валюте. Что ж, стартовый капитал требует освоения. Хватит ходить голодранцем. Я бы хотел снять часть средств, не более 100 тысяч наличными. Остальное перевести на мой счет. Да, и скажите, пожалуйста, как быстро может быть конвертирована сумма с реального счета? В течение часа, господин пилигрим. Для меня честь обслуживать такого клиента. Позвольте предложить вам удобный подарок от банка. Это какой же? Не люблю подарков от банка. Вечно они потом лишними расходами заканчиваются. Кошелек из драконьей кожи. 100% защита от кражи. Емкость до 500 тысяч золотых. Хм, неплохо. А при гибели аватара деньги выпадают из кошелька? А вот здесь еще одно преимущество. Не более 0,01% от суммы, но не менее 1 золотого. Каково? Господин пилигрим, берите, не сомневайтесь. У нас все сотрудники с такими ходят. Последнюю фразу половинчик уже прошептал и тут же покраснел. А давайте, тогда и сумму обналичьте в 500 000. Запас, как говорится, карман не тянет. Отлично. Пакет услуг и статус вашего счета мы поменяем на VIP. Если вы согласны, отметьте галочками соответствующие пункты в виртуальном договоре. Передо мной в интерфейсе развернулось несколько страниц дополнительного соглашения. Хм, многовато текста. Не силен я в их крючкотворстве. Хотя, что они могут сделать? Скрытые платежи? Проценты на проценты? Через месяц моего электронного духу здесь не будет. А деньги, я чувствую, к тому времени и так испарятся. Такая куча мне буквально жжет ляжку. Я расставил галки и согласился с условиями. «Господин пилигрим, прошу присесть в холле. Ваши деньги скоро принесут». Не успел клерк произнести эту фразу, как появился давешний молодой хоббит, неся в руке изящный кожаный кошель, размером с ладонь, украшенный вязью рун и золотым шнуром. Он молча протянул его мне с поклоном. В моих руках кошель полыхнул рунами, осуществляя привязку. На пороге банка я втянул носом в воздух и резко выдохнул. Получилось. Как говаривал дядюшка Бонапарт, для войны нужны три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. С почином вас, господин Пилигрим. Ноги тут же понесли меня к оружейным лавкам, зазывно манящими меня с противоположного края площади Пяти Богов, вычурными резными вывесками. С ближним боем у меня относительный порядок, и лучше своих ключей я ничего и желать не буду. А вот для дальних атак без лука себя не мыслю. История с гарпиями доказала, что я зря игнорировал это оружие прежде. Не помешала бы и неброская кожаная броня, максимально возможного класса для клирика. Много защиты не бывает. Мне была нужна такая, чтобы можно было носить под плащом, рясой, бурнусом, наконец. Да и стрелять без наручей с моими скиллами, мазохизм. От моего похода по лавкам толк был, но очень незначительный. Набил инвентарь почти под завязку склянками с манной плюс 500. Прилично потратился. 50 тысяч как не бывало. Стратегический резерв. Луков и кожаной брони было «завались». Простые, усиленные, многослойные и составные. Деревянные из самых разных сортов дерева, произраставших на просторах мифа. Из плетенных и высушенных жил из хвоста мантикоры. Плоские и круглые, боевые и ритуальные. Вскоре я просто ошалел от всех этих торговцев Тархангира, предлагающих наперебой мне свой товар. Но ничего стоящего, как ни смотрел, я не видел. Парочка композитных луков из нескольких склеенных сортов дерева, украшенных резьбой, имела смешанные статы на плюс 5 к меткости и дальности стрельбы. Я с тоской вспомнил свой лунник, разрушенный заклинанием жемчужины последнего шанса в окрестностях Карагона. С завистью я смотрел в сторону аукциона, где за 5 минут со своими деньгами я приобрел бы великолепное оружие. Стоп, а что мне мешает попросить какого-нибудь игрока сделать это? Сыграть в НПС, предложить ему подзаработать. Надо только правильно выбрать объект. Я решительно направился к аукциону и стал справа от входа, внимательно осматривая заходящих игроков. Минут через 30 моя затея показалась мне авантюрной, но не отступать же на полпути. Вскоре мой взгляд выхватил высокого рыцаря в вороненых доспехах с вычурным гербом на щите, шедшего к аукциону с непокрытой головой. Брутального склада рубленное лицо, лысый, как коленка, череп, медный загар и ярко-синие глаза и белый плащ госпитальера. Гроза сарацинов 196 уровня, конкеран беспощадный, брезгливо отодвинул щитом нищего, примостившегося напротив входа, и решительно двинулся мимо меня. Я набросил капюшон и решил использовать свой шанс. Молитвенно сложив руки и подняв очи горе, окликнул его. «Сэр рыцарь! Сэр рыцарь!» Как можно подобострастнее проблеял я. «Чего тебе?» Игрок недовольно скривился, глядя на меня. «Пилигрим?» «Сэр рыцарь!» «Барон Конкеран!» «Оу, простите мне мое невежество, барон. Я всего лишь странник на путях Господа нашего». «Короче, пилигрим, я спешу». «Да-да, сэр барон Конкеран. Я в затруднительных обстоятельствах. В это здание пускают только бессмертных, а мне бы очень хотелось купить хороший лук. Я хорошо заплачу». «Вон неписи обнаглели. На аук лезут. Ты откуда об аукционе знаешь?» «Вы не подумайте ничего, сэр барон. Я все узнал из рассказа одного из бессмертных, когда пожаловался в лавке оружейника на недостойный товар. Простите меня за дерзость. Но нам, миссионерам Господа нашего, трудно защитить себя в пути без хорошего лука или арбалета». «Хм, да, в этих лавках только нубам отовариваться. Большинство луков только на растопку костра и годятся». Глаза рыцаря заинтересованно заблестели. «Золото, говоришь, есть?» «Есть, есть, сэр барон Конкеран. Настоятель выделил изрядную сумму на покупку лука». «И сколько же он тебе дал, пилигрим?» Мне все меньше и меньше нравилась моя импровизация. Вот дурень. Полез к игроку, да еще и про золото брякнул. «Так это, сэр рыцарь, настоятель сказал, чтобы я нашел бессмертного, непременно благородного рыцаря. И он зайдет на аукцион и узнает цены. А уж мы выберем, и, естественно, рыцаря не обидим. 10 000 ему пожертвуем на благие дела». «Хм, десяточку норма. Жди меня здесь. и рыцарь скрылся за дверями аукциона. Уф, неужели выгорит? Все 10 минут, пока не было игрока, я топтался поодаль. Заработал пару подозрительных и злобных взглядов от местных нищих. «Пилигрим, гляди сюда. Есть два неплохих лука, каждый по полтиннику». «Полтиннику?» — продолжал я играть. «Тьфу ты, непись! По 50 000! Я 5-минутный залог по 1000 оставил. Гляди статы, да побыстрей, а то с меня всю сумму спишут, а это мои последние деньги». «Да, правду говорит. Есть такая функция. Платишь 1000, и 5 минут можешь попробовать вещь, посмотреть в руках. Если не купишь, залог остается акционеру. А купишь, учитывается в стоимость. Хитер-бобер этот рыцарь». Я быстро посмотрел статы предложенных луков. Не легендарки, конечно, но и не барахло. Я выбрал метровый составной лук с вставками из рогов морала. Плюс 100 к меткости, плюс 50 к вероятности нанесения крита. «Выбрал? Давай 60 000. Рыцарь нетерпеливо протянул мне лук. Я же отсчитал из кошеля необходимую сумму и отдал ему. «Ес! Бывай, пилигрим, не кашляй!» Барон Конкеран беспощадно заспешил в здание аукциона. Я еще раз достал лук, посмотрел параметры прочности. 900 из 900. Все в ажуре. Новенький, ухватистый, почти метр длиной. Запасная тетива. Что же меня так точит внутренний червь сомнения? Почти на автомате я скостовал суть магии. Какая, бля! От меня шарахнулись нищие и игроки. Послышался свист и хлопки. Я вчитался в строчки описания лука. «Превосходный проклятый лук гранитного грота. Плюс 150 к меткости, плюс 100 к вероятности нанести критические повреждения. Только для самок гоблинов». Твою мать! Как же красиво меня развели! Простое заклинание обмана слегка скрывало часть описания. Представляю, как ржет сейчас этот конкеран над неписью простаком. Наверняка вышел офлайн на аукционе и преспокойно дождется завтрашнего дня. Сколько же он с меня поимел? Я рванулся к ближайшей лавке и указал на лук продавцу. «За сколько возьмешь, милейший?» Тот отпрянул от лука, словно от гремучей змеи. «Вай, Аллах! Убери из моей лавки эту грязь! Даже если ты дашь мне 1000 золотых, я у тебя не возьму этот лук! Уйди, шайтан!» Приплыли. Таких вещей на ауке много. Стоят копейки. Ах, как красиво развел. И ведь не подкопаешься. Я для него не игрок. Непись безответная, квеста не выдавал. А рыцарь красавчик, ситуацию сразу просек. Не знаю, посчитал ли он это сбоем системы, но быстренько провернул все к своей выгоде. Вот такой он, конкеран, мля, беспощадный. Но ничего, спасибо за науку и встряску. Совсем я в небытии расслабился. Забыл, что такое игроки и что ими правят в первую очередь. По делам. Я даже дожидаться его не буду. Игра, она круглая, свидимся. Нет, с ауком изначальная идея была гнилая. Ладно, придется отложить до Карагона. Без встречи с Васей все равно не обойтись. Именно от этой печки я решил строить охоту за фиалами. Имея одного кандидата на эмиграцию, легче набирать других рекрутов. Да и гном Вася, как источник игровой информации, был бы просто незаменим. Я поймал себя на том, что разговариваю сам с собой, шагая по периметру площади 5 богов, огибая прохожих на автомате. Вот это меня выбесил рыцарь. Тут мой взгляд остановился на портале великолепного готического собора, выходящем на площадь. Мрамор, из которого были высечены ажурные кружева фронтона, имел розовые прожилки, и в лучах заходящего солнца казалось, что по нему стекают багровые ручейки крови. «Искупительный храм плачущего святого – поистине великолепное творение во славу Господа нашего», – прозвучал за моей спиной тихий голос. От неожиданности я вздрогнул и медленно повернулся. Передо мной стоял священник НПС, сложив руки на внушительном животе. Присмотревшись, я отметил дорогой материал рясы – золотую нить, вплетенную в веревку, опоясывающую святого отца. Голову его покрывала небольшая шапочка фиолетового цвета, оттенком немного светлее рясы. На безымянном пальце левой руки великолепным рубином сверкал перстень из желтого металла. С запястья правой свисали четки слоновой кости. «Очень красиво в закатных лучах, даже сердце щемит. пролепетал я, вчитываясь в информацию над головой собеседника. «Ваше Преосвященство». Лонгин, кардинал, 402 уровень. «Слава — это свет. Свет приносит радость. А радость — духовное счастье. Кто ты, пилигрим, брат по вере? Странник?» «Скорее отшельник, ваше Преосвященство. Я много лет провел на берегах Джордана, вдали от жилых мест». Решил я поведать давно сложившуюся у меня в голове версию появления в мифе. «Зови меня просто Святой Отец, пилигрим». Кардинал взял меня под руку и, словно само собой разумеющееся, повлек неспешным шагом ко входу в собор. «Да неудобно как-то вообще, Святой Отец». «Ложная скромность не к лицу тебе, пилигрим. К тому же я вижу, что кардинальство соответствует и тебе, брат по вере. Поэтому без церемоний. Что же заставило тебя прервать затворничество? Жизнь в диком лесу среди тварей на границе со степью, кишащей разбойниками, опасна. Но сила веры ведет нас и не через такие испытания». «О нет, святой отец, я не бежал от трудностей. Я начал свое путешествие в Карагон в исполнении обета, данного другу, спасшему меня от смерти». «Обет — это славно, пилигрим». Мы уже приближались к главному порталу собора, ступени перед которым были усеяны множеством нищих попрошаек. «Где ты остановился?» «В караван-сарае, у Ибрагима и Кривого Касыма». «Достойные люди. Может, нужна какая-то помощь, брат? Я смотрю, ты изрядно поднаторел в целительстве, отшельник. А божественная магия у тебя в недостойном христианина состоянии». «Вот же!» Искин высокоуровневый. Он же меня насквозь видит. Ничего, выкручусь». «Так кому меня учить-то было? Я же в лес ушел еще до войны с темными эльфами. Так и пробавлялся, где молитвой, где сам не плашал. Приходилось и за нож, и за лук браться». «Да у тебя сердце рыцаря ордена, а не святого отца, пилигрим. Чем больше узнаю тебя, тем больше удивляюсь», — поднял брови кардинал. «Это надо исправить. Пойдем со мной, я отведу тебя к нашим магам». «Во как! Не было и полушки, а теперь алтын. Это мне компенсация за разводку с луком?» Мы зашли в полумрак собора. Цветные стекла витражей отбрасывали радужные блики на светлый мраморный пол. Звуки шумной площади Тархангира отсекло словно мечом. Я замер, в благоговении рассматривая скульптуры, барельефы и портики, во множестве усеивающие пространство под куполом, и на 12 мощных колоннах по периметру внутреннего пространства. «Не отвлекайся, пилигрим. Жития святых и Господа нашего надо осматривать вдумчиво. Для этого и дня будет мало. Но ты обязательно найди время, брат. А нам туда». Он указал на незаметный спуск в подвал, располагавшийся у крайней правой колонны под скульптурой священника, читающего Евангелие. Обитель магов собора выглядела довольно аскетично. Низкие потолки подвала, беленые стены, одинаковые кельи с прочными железными дверьми в заклепках и неистребимый запах мышиного помета, пергамента и чернил. Кардинал провел меня длинным прямым коридором, толкнул одну из дверей, за которой открылось обширное помещение библиотеки, где в углу за столом сидел монах неряшливого вида, поминутно тряс головой, грыз ноготь большого пальца и перелистывал огромную инкунабулу. Все это он умудрялся делать с неистовой страстью. «Отец Феофилус! Отец Феофилус! Я вам адепта привел! Возмутительно несведущий в божественной магии! Займитесь!» Монах пулей вскочил, чуть не уронив инкунабулу, и стал по стойке смирно, пожирая кардинала глазами. «Уважают тут его преосвященство Лонгина». «Да, кстати, пилигрим, как имя того достойного брата, ради которого вы решили совершить паломничество во исполнении обета?» «Святой отец. Он не совсем брат по вере. Имя его Эскул Данхолиен, рейнджер Светлого Леса, рыцарь Ордена Креста». Повисло напряженное молчание. «Феофилус!» Неестественно спокойный голос кардинала заставил монаха еще больше вытянуться в струнку. «Оставь нас с братом-пилигримом наедине и скажи, чтобы нас не беспокоили». Монах тут же испарился. «Присаживайся, брат-пилигрим. и расскажи мне подробно об этом эльфе и обстоятельствах, при которых свела вас судьба». И почему-то от его ласкового тона у меня по спине побежали мурашки, величиной с ёжика.